Начало трагедии. Когда летом 1942 года главным районом боевых действий немецких подводных лодок в связи с усилением обороны американского побережья снова стала центральная часть Атлантического океана, союзники приняли серьезные меры для борьбы с ними. Количество кораблей охранения в конвоях увеличилось. Дыра в Атлантике, прикрыть которую самолетами было либо трудно, либо совсем невозможно, значительно сократилась. Самостоятельно действовавшие поисковые группы в составе эсминцев и корветов взяли на себя задачу преследования подводных лодок, обнаруженных самолетами. Несмотря на это, положение здесь в целом существенно не изменилось. Напротив, в Бискайском заливе, главном районе курсирования подводных лодок, положение стало значительно серьезнее. При сильном наблюдении и радиолокации, которые противник вел с воздуха, подводные лодки здесь могли совершать переходы только под водой, и при выходе на поверхность, необходимым для зарядки аккумуляторов, подвергали себя большой опасности. Еще в марте 1943 года имело место самое крупное и успешное за всю войну в Атлантике сражение подводных лодок с конвоями. Но в мае противолодочная оборона союзников стала настолько сильной, что тяжелейшие потери, понесенные подводным флотом, вынудили его практически прекратить войну на коммуникациях. Потери превысили количество вводимых в строй подводных лодок, а успехи продолжали оставаться незначительными. Решающим в этом деле явилось применение союзниками радиолокации для засечки подводных лодок самолетов, благодаря чему авиация противника стала теперь господствовать над всем Атлантическим океаном. Самолеты поднимались как с берега, так и с авианосцев, обнаруживали подводные лодки с больших расстояний, вынуждали их к погружению и держали под водой до тех пор, пока вызванные ими поисково-ударные группы не брали их измором, и тогда, вынужденные выйти на поверхность, они становились жертвой превосходящих надводных сил противника.